С другой стороны, в работах Выгодского решались и в более непосредственной форме социально-психологические вопросы, в частности, высказывалось специфическое понимание предмета социальной психологии. Оно исходило из критики того понимания, которое было свойственно Вундту, развивавшему концепцию психологии народов. Социальная психология или психология народов, как ее понимал Вундт, рассматривала в качестве своего предмета язык, мифы, обычаи, искусство, религию, которые Выгодский назвал сгустками идеологии, кристаллами. По его же мнению, задача психолога заключается не в том, чтобы изучать эти кристаллы, а в том, чтобы изучить сам раствор. Но раствор нельзя изучить, выводя коллективную психику из индивидуальной. Выгодский не соглашается с той точкой зрения, что дело социальной психологии – изучение психики собирательной личности. Психика отдельного лица тоже социальна, поэтому она и составляет предмет социальной психологии. В этом смысле социальная психология отличается от коллективной психологии. Предмет социальной психологии – психика отдельного человека, а коллективной – личная психология в условиях коллективного проявления. Например, войска, церкви. Выгодский, 1987, страница 20. На первый взгляд кажется, что эта позиция сильно отличается от современного взгляда на социальную психологию, как она была нами условно определена. Но в действительности отличие здесь чисто терминологическое. Выгодский сравнивает не общую и социальную психологию, как это обычно делается теперь, а социальную и коллективную психологию. Но легко видеть, что социальная психология для него — это та самая общая психология, которая усвоила идею культурно-исторической детерминации психики. В терминологии 1920-х годов это такая общая психология, которая вся стала социальной. Термином же «коллективная психология» Выгодский обозначает тот самый второй аспект понимания социальной психологии, который не сумели увидеть многие другие психологи 1920-х годов или относительно которой они не сумели найти подлинно научной методологии исследования. Поэтому можно по праву утверждать, что идеи Выгодского, высказанные им в 1920-е годы и позже, в 1930-е годы, явились необходимой предпосылкой сформировавшейся внутри психологической науки для того, чтобы впоследствии наиболее точно определить предмет социальной психологии.